Максим Горький. Сочельник. Читает Алексей Богдасаров. Как-то раз я сидел в кабачке с неким человеком и скуки ради уговаривал его рассказать мне какую-нибудь историйку из его жизни. Собеседник мой был субъект невероятно изодранный и истертый. Казалось, что он всю жизнь свою шел какими-то тесными местами и всюду задевал своим телом, вследствие чего костюм на нем превратился в лохмотье, а тело куда-то исчезло, как будто его сорвало с костей. Был этот человек тонок, угловат и совершенно лыс. На желтом его черепе не росло ни одного волоса. Щеки у него провалились, скулы торчали двумя острыми углами, и кожа на них была так туго натянута, что даже лоснилась, тогда как всюду на лице она была сплошь изрезана тонкими морщинами. Но глаза у него смотрели бойко и умно, хрящеватый длинный нос то и дело насмешливо вздрагивал, и речь этого человека очень гладко лилась из его уст, полузакрытых жесткими и рыжими усами. Мне думалось, что жизнь его была очень интересна. «Рассказать вам историю мою?» — спросил он меня сиповатым голосом. — Так-с, надо рассказать, коли вы угощаете. Но ежели всю историю, это не годится. Чрезмерной длины жизни я прожил. Скучно слушать и невесело рассказывать. А вот кусочек, анекдотец какой-нибудь, могу. Желаете? — Хорошо-с. Но только вы спросите еще парочку пивка за труды мне. Ведь иной раз для человека опуститься в свое прошлое может быть столько же неприятно, как в помойную яму слазить. Расскажешь-ка этот, сударь вы мой, едва ли покажется вам значительным и для вашей писательской цели пригодным, но для меня он... мне он нравится. Дело, извольте видеть, весьма простое, и вот в чем заключается. Однажды в сочельник рождественский мы, я и мой товарищ Яшка Сизов, целый день торчали на улице. Мы предлагали свои услуги разным барыням по части переноски их покупок, но барыни нам, не внимая, садились на извозчиков и уезжали, из чего вы видите, что нам с Яшкой совсем не везло. Мы также просили милостыню, и этим способом настреляли немножко. Я 29 копеек, из которых гривенник, данный мне каким-то барином на крыльце окружного суда, оказался фальшивым. А Яшка, парень вообще более талантливый, чем я, к вечеру был настоящим богачом. У него было 11 рублей 76 копеек. Эту сумму, по его словам, сразу дала ему какая-то барыня, причем она, барыня-то, была так великодушна и добра, что подарила Яшке не только деньги, а и кошелек, и даже носовой платок прибавила. Это, знаете, бывает. Иногда человек в такое состояние от доброты приходит, что становится почти полоумным и прямо изувечить вас готов своей добротой, только бы избыть ее. Когда Яшка рассказывал мне об истинно-христианском поступке этой барыни, он почему-то все оглядывался вокруг себя. Должно быть, хотел еще раз поблагодарить добрую душу за щедрую милостыню. И все торопил меня. Айда, айда скорее. А мы и без того бежали, сломя головы. Я всем существом моим, каждым кусочком иззябшего тела торопился скорее в тепло. Дул ветер, взметывая снег с дороги и сбрасывая его с крыш, холодные и острые колючки летали в воздухе и сыпались мне за шиворот. Рожу точно ножами скоблила, а шея до того изябла, что, казалось, стала тоненькой, как палец, и готова была переломиться при неосторожном движении, так что я все прятал ее в плечи, боясь потерять голову. Мы оба были одеты не по сезону, но Яшке было тепло от удачи, а мне от зависти еще холодней. Я, видите ли, неудачник, черт бы меня взял. Один раз в жизни моей мне подарили самовар, да и то с горячей водой, так что, когда я бежал с ним, вода ошпарила мне ногу, и поэтому я недели полторы лечился в тюремной больнице. А другой раз... Ну, да это к делу не относится. Так вот, бежим мы это с Яшкой вдоль по улице, а он все мечтает. Здорово мы встретим праздник, за квартиру заплатим, получи, ведьма. Да, водки четверть. Окорок бы. Хорошо бы окорок. Дорого поди. Ты не знаешь, как нынче окорока в цене? Я не знал. Но я знал внутреннюю цену окорока, и мы решили приобрести его. Мы уговорились пойти покупать его в ту лавочку, в которой больше народу. Когда в лавочке тесно от покупателей, значит, в ней хорош товар. Эрго, следовательно, как бывало говорили латинцы, можно выбрать вещь по вкусу. «Позвольте окорок!» — кричал Яшка, втискиваясь в толпу покупателей. — Покажите мне окорок, не из крупных, но хороший. Извините, и вы мне тоже саданули в бок. Я очень хорошо понимаю, кто тут невежа, но знаю и то, что здесь с вежливостью невозможно. Я не виновен, что тут неудобно, тесно. Что-с? Я ваш карман щупал. Извините. Это ваша рука с моей встретилась, когда ко мне за пазуху лезла. Я покупаю на деньги, вы на деньги. Стало быть, мы оба в одинаковом праве. Яшка так вел себя в лавке, точно пришел покупать целую партию окороков, штук в 300. Я же, пользуясь произведенной им суматохой, скромными моими средствами приобрел коробку мармелада, бутылку прованского масла и две больших вареных колбасы. «Ну, вот мы и с праздником!» — радовался Яшка. «Попируем!» Он подпрыгивал на ходу, громко шмыгал своей форточкой, как именовался его толстый и широкий нос, а серые глазки его так и сверкали от радости. Я тоже был рад. Изредка вкусно поесть — большое удовольствие для маленьких людей. И вот, сударь вы мой, двигаемся мы к дому нашему, а вьюга нас подгоняет. Жили мы в ту пору на краю города, в подвальчике у одной благочестивой старушки, торговки на толчке. Места у нас в тех краях глухие были, пустынные. Бывало, зимой после 6 часов вечера на улицах ни души. А ежели и появится какая-нибудь фигура, так уж душу свою непременно в пятках несет. Бежим мы. И вдруг видим, человек впереди нас идет. Идет и шатается, очевидно, пьяный. Яшка толкнул меня и шепчет: «В шубе!» А встретить человека в шубе тем, видите ли, приятно, что у шубы пуговиц нет, и очень уж легко она снимается. Идем мы сзади этого человека и видим, человек широкоплечий, росту немалого. Бормочет что-то. Мы соображаем. Но вдруг он сразу остановился, так что мы чуть ему носами в спину не воткнулись. Остановился, взмахнул руками, да как рявкнет здоровейнейшим басищем. «Я тот, кого никто не любит!» Точно из пушки выстрелил. Мы оба так и шарахнулись от него. Но уж он заметил нас. Встал спиной к забору, опытный человек, и спрашивает: «Кто такие? Жулики?» «Нищие братья», — скромно ответил ему Яшка. «Нищие? Это хорошо, ибо я тоже нищ духом. Куда идете?» «В конурку нашу», — сказал Яшка. «И я с вами, ибо куда еще пойду? Некуда мне. Нищие, возьмите меня с собой, кормлю и пою вас, приютите меня, приласкайте!» «Зови!» — шепнул мне Яшка. Я слышал в ревущем голосе этого человека ноты пьяные, но слышал в нем еще нечто. вой и рев в кровь расцарапанного больного сердца. У меня есть хорошее чутье драмы. Я в свое время суфлером в театре служил. И я стал усердно звать к себе этого ревущего человека. — Иду! Иду к вам, нищие! — гудел он во всю силищу своей широкой груди. Мы пошли рядом с ним, и он говорил нам. — Знаете ли вы, кто я? Я есть человек, бегущий праздника. Подотной инспектор Гончаров Николай Дмитрич, вот я кто. У меня дома есть жена, там дети у меня, два сына, и я их люблю. Там цветы, картины, книги, все это мое, все красивое, уютное тепло у меня дома. Вот бы все, что есть у меня дома, вам бы, нищие. Вы бы долго пропивали все это. Вы свиньи, конечно, и пьяницы. Но я не пьяница, хотя вот пьян теперь. Я пьян, потому что мне душно, ибо в праздник мне всегда тесно и душно. Вы этого не можете понять. Это глубокая рана. Это болезнь моя. Я слушал его с большим любопытством. Мне всегда, когда я вижу большого и здорового человека, думается, что вот этот человек несчастный есть, потому что жизнь не для здоровых и больших людей. Жизнь сделана для маленьких, слабеньких, худеньких, дрянненьких. Пустите осетра в болото, он сдохнет в нем, непременно сдохнет. А лягушки, пиявки и всякая другая дрянь не может жить в чистой, проточной воде. Для меня этот ревущий человек был очень любопытен. И вот мы привели его к себе в наш подвал, чем очень испугали хозяйку. Она так поняла, что мы завели его к себе, чтобы ограбить, и хотела было сообщить о таком нашем намерении полицейской власти. Мы ее успокоили, попросив старуху обратить внимание на наши чахлые фигуры и на него, огромного, с длинными ручищами, широкорожего, широкогрудого. Он мог удушить и нас, и старуху, и даже не вспотел бы от этого. Затем успокоенная старушка была откомандирована в кабак, а мы втроем сели за стол. Сидим мы в миниатюрном логовище нашем и возливаем понемножку навстречу праздника. Наш гость сбросил шубу и остался в одной рубашке без жилета. Сидел он против нас и ревел нам. «Вы, очевидно, жулики! Я чувствую! Вы врете, что нищие! Для нищих вы молоды! И потом, глаза у вас слишком наглы! Но кто б вы ни были, мне все равно! Я знаю, что вам не стыдно жить! Вот в чем дело! А мне стыдно! И я бежал из дома от стыда!» Вы знаете, сударь мой, болезнь есть такая нервная, пляской святого Витта называется она. Так вот, есть люди, у которых совесть болит этой болезнью. И я видел, что инспектор именно из таких людей. У меня в доме все, все устроено на этакую порядочную ногу. Это ужасно противно, жить на порядочную ногу. Все расставлено и развешено раз навсегда, и все так приросло к месту, что даже землетрясение не способно сдвинуть всех этих стульев, картин, этажерок. Они пустили корни и в пол, и в душу моей жены. Они, деревянные и бездушные, вросли в нашу жизнь, и я сам не могу жить без их участия. Вы понимаете? От привычки ко всей этой деревянной дряни сам деревенеешь. Привыкаешь к ней, заботишься о ней, чувствуешь к ней жалость. Черт ее возьми! Она все растет и стесняет вас. Она выталкивает воздух вон из комнаты, и вам нечем дышать. Теперь она, Эта армия привычек нарядилась к празднику, вымылась, вытерлась и блестит. Противно блестит. Она смеется надо мной. Да, она знает. Когда-то у меня было ее всего три. Койка, стул и стол. Был еще портрет Герцена. Теперь у меня сотня мебели. Она требует, чтобы на ней сидели люди, достойные ее цены. Ну и ко мне являются сидеть на ней достаточные люди. Инспектор тянул стакан водки и продолжал. Это все порядочные люди. Это полумертвые люди. Это благочестивые коровы, воспитанные пресными травами слугов российской словесности. Мне с ними невыразимо скучно. Я задыхаюсь от запаха их речей. Я уже все знаю, что могут они сказать, и знаю, что они ничего не могут сделать для того, чтобы стать живее, интереснее. Они страшные люди по тупости их душ. Они все тяжелые такие, большущие, и слова у них тяжелые, как камни. Они могут раздавить человека. Когда они приходят ко мне, мне кажется, что вот меня обкладывают кирпичами, хотят замуровать в глухую стену, и я их ненавижу. Но я не могу их выгнать вон, и потому я боюсь их. Их не я привлекаю к себе. Я человек угрюмый, молчаливый. Они приходят просто для того, чтобы сидеть на моей мебели. Я, однако, и мебель не могу выбросить вон. Ее любит жена. У меня жена ради мебели и существует, ей-богу! Она уже и сама стала деревянная. Инспектор хохотал, прислонясь спиной к стене, а Яшка, которому должно быть ужасно скучно было слушать инспекторовы вопли, воспользовавшись перерывом в его рассказе, сказал: «А вы бы, ваше благородие, эту самую мебель изломали об жену». «Что?» То есть, видите, сразу бы эдак вон все». «Дурак!» Он тряхнул пьяной головой и, опустив ее на грудь, просто сказал: «Ужасно тошно. И как я одинок. Завтра праздник, а я не могу. Я не могу быть дома. Решительно не могу». «У нас погостите», — предложил Яшка. «У вас?» Инспектор оглянулся вокруг. Наша квартиренка была насквозь прокопчена и пропитана грязью. «У вас тоже гадко. Ну, слушайте вы, черти! Мы переедем в гостиницу. Идет? Завтра. И будем пьянствовать. Хотите? И будем думать. Как жить, подумаем. Идет? Ей-богу! Ведь надо перестать жить порядочной жизнью. Пора! Да? Вы, впрочем, жулики, и вам это непонятно». «Я понимаю, в чем дело», — сказал я инспектору. «Ты? Ты кто?» — спросил он меня. «Я тоже бывший порядочный человек», — сказал я. «Я тоже испытал прелести безмятежного и мирного жития. И меня выжимали из жизни ее мелочи. Они выжили, вытеснили из меня и душу, и все, что в ней было. Я тосковал, как вы теперь, и запил, и спился. Имею честь представиться». Инспектор вытаращил на меня глаза и долго в угрюмом молчании любовался мною. Его толстые красные губы, я видел, брезгливо вздрагивали под пушистыми усами, а нос сморщился совсем нелестно для меня. — «Весь тут?» — вдруг спросил он. — «Весь я. О мне мекум порто. Все свое ношу с собой», — подтвердил я. «Кто же ты такой?» — спросил он, все рассматривая меня. «Человек. Всякая сволочь есть человек, и наоборот. Я раньше был великий мастер говорить афоризмами. Премудро, — сказал инспектор, не сводя с меня глаз. «Мы народ тоже образованный», — скромно заговорил Яшка. «Мы можем вам соответствовать вполне. Люди простые, они без ума. И тоже мебели разные роскошные не любим. К чему она? Ведь человек не рожей на стул садится. Вы вот подружитесь с нами». «Я?» — спросил инспектор. Он как-то сразу протрезвился. «Вы? Мы вам завтра такие тайны жизни откроем». «Подай мне шубу», — вдруг приказал Яшке инспектор, поднимаясь на ноги. И на ногах он стоял совершенно твердо. «Вы куда же?» — спросил я. «Куда?» Он с испугом посмотрел на меня большими телячьими глазами и вздрогнул точно озяб. «Я домой?» Посмотрел я на его вытянувшееся лицо и ничего больше не сказал. Каждому скоту уготован судьбою хлев по природе его, и сколь бы скот ни легался, на месте уготованном ему он будет. Так и ушел инспектор. Слышали мы, как, выйдя на улицу, он во все горло рявкнул: «Извозчик!» Собеседник мой замолчал и начал пить пиво медленными глотками. Выпив стакан, он начал свистать и барабанить пальцами по столу. «Ну и что же дальше?» — спросил я. «Дальше? Ничего. А вы чего ожидали?» «Да праздника. Ах, вот что! Праздник был! Я не сказал, что инспектор подарил Яшке свой кошелек. В нем оказалось 26 рублей с копейками. Праздник был».